Глава 13. Розыск. Киев — город немаленький. Но большинство его коренных жителей внутри своего социального слоя знали друг друга не только в лицо, но и по имени. А уж обитателей горы знали все. Так что если бы Данка пропала в обычный день, проследить ее путь можно было не только от дома до ворот, но и в пределах поприща от городских стен. Глаза-то у всех есть. Однако день был далеко не обычный, да и ночью беспорядки продолжались, так что розыск, учиненный в городе духаревскими гриднями и их добровольными помощниками, положительного результата не дал. Зато выяснилось следующее. Незадолго до полудня на подворье прибежал парнишка лет 12, искал Дану. Нашел, пошептался о чем-то, после чего Дана бросилась искать брата Богослава. Но тот как раз уехал в детинец, к старшему брату. Данка тоже намылилась со двора, но тут ее матери сообщили, что девушка седлает коня и Слада, не вступая в дискуссии, категорически запретила ей покидать родное подворье. Сейчас Слада казнилась, что не стала выяснять, куда нацелилась дочка. В обычное время она непременно узнала бы. Впрочем, в обычное время не было бы и запретов. Данка запрещение проигнорировала. Сбежала. Только не верхом, а пешком. Духарев Сладу не осуждал. Дана девушка дисциплинированная. Кто мог подумать, что ослушается? Однако ж ослушалась. Духарев поехал в детинец. Пока Святослав разбирался в Вышгороде, в княжьем тереме заправлял Артем. Однако в самом детинце старшего сына Духарева не было, сказали, он где-то в городе, но скоро будет. «А Богослав с ним?» — спросил воевода. Этого точно никто не знал. «Наверное, с ним. Где же ему еще быть, как не с братом?» Духарев подошел с полчасика. Потом из терема вышел Асмут. Поздоровался, поинтересовался, не к нему ли пожаловал воевода. Духарев объяснил ситуацию. Асмут почесал бритую голову, кликнул отроков, что оказались поблизости, и велел: «Найдите боярина Артема и скажите, отец зовет». И Духареву сказал: «Пошли, воевода, метку примем. Расскажешь мне, что там твои гридни с боярином Шишкой учудили». Пока воевода разыскивал дочь, два его ближних гридня, званый Йонах, тоже вели розыск. Свой. «Где Любушка?» — спросил Зван. «Куда ее увезли?» Нурман ухмыльнулся. «А ты угадай! Нам сказали, ее увезли твои соплеменники. Я уверен, ты знаешь, куда ее увезли. Может, и знаю, а может, и нет». «Я тебя пока по-хорошему спрашиваю, Нурман». Зван помешал угли железком копья. «Но если ты по-хорошему не хочешь, и что будет?» Рыжий Нурман сидел на старом пне. Из пня проросли два молодых побега, каждый толщиной стопорища. К этим побегам были прикручены мускулистые руки Нурмана, а перед тем, как привязать, побеги слегка согнули. Теперь побеги распрямились, и сидеть Нурману было неприятно, но встать он не мог. Не получилось бы. Так и сидел время от времени, встряхивая головой, чтобы отогнать комаров. В нескольких шагах от Нурмана горел костер, а у костра на корточках сидел Зван. Выглядел он значительно лучше, чем сутки тому назад. Обработанные мазью укусы не воспалились, а силы молодой организм восстанавливал быстро. Чуть поодаль расположился Йонах. Молодой хузарин поглядывал на Рыжего едва ли не с сочувствием. Не так давно он перебил стрелой кость Нурмана и без малейших угрызений совести перерезал бы ему горло. Но пытать Йонах не любил. Хотя, как всякий опоясанный гридень, умел. «А что будет?» — насмешливо спросил Нурман. Нурман носил гордое имя Хругнир и держался молодцом. Боль в раненой ноге терпел мужественно. К предстоящей процедуре относился с истинно скандинавским спокойствием. Когда-то его батюшка устроил для своих пленников соревнование. то больше раз обойдет вокруг столба. А чтобы добавить в соревнование азарта, участникам надрезали животы, вытаскивали кишку и прибивали ее к столбу железным гвоздем. Победителем считался тот, кто намотает на столб больше витков. Маленький Хругнир болел вместе с остальными зрителями и искренне огорчился, когда выбранный им спортсмен свалился на третьем витке. «Что будет? Сейчас узнаешь», — ответил Зван, осматривая наконечник. «Надо еще подогреть», — сознанием дела посоветовал Нурман. «В мясе он быстро остынет». «Это верно», — согласился Зван. «Но если перегреть, закалка пропадет». «Не пропадет», — подал голос Йонах. «Если сразу воткнуть, еще лучше будет». «Ишь ты, молодой, а дело знаешь», — похвалил Рыжий. «А ты старый, я дурак», — сказал Йонах по-нурмански. «Сдохнешь сейчас бесчестно, как грязный трель, а мог бы в Валхалле с Одином пировать». «Тем, кто своих предаст, в Валхаллу путь заказан», — тоже по-нурмански ответил Рыжий. «Рассказывай», — фыркнул Йонах, — «ваш Один и есть самый главный предатель. Зря, что ли, его отцом лжи зовут?» «Что ты, хузарский лис, об Одине знать можешь?» — презрительно бросил Рыжий. «Знаю кое-что. Третья жена отца моего из ваших. Ври больше. Элла, дочь Эйвинда». «Эйвинда Белоголового!» «Ха!» — воскликнул Рыжий удивленно. «Покойник Эйвинд — старший брат жены моего младшего брата. Выходит, мы с тобой родичи?» Йонах дипломатично промолчал. «Пытать родичей — дурной тон. Значит, это Элла научила тебя болтать по-нашему?» — не унимался Хугнир. «О чем вы говорите?» — спросил Зван, который не знал языка нурманов. «Мы с ним, оказывается, родственники», — сообщил Йонах. «Шутишь?» — Зван обеспокоился. «Родича Йонах жечь не станет и другому не даст». «Точно! Он дальний родич моей мачехи». «Это не в счет», — успокоился Зван. «Ну, с чего начнем? Я предлагаю с левого глаза». «Родич, не родич, это как посмотреть», — возразил Йонах. «Слышь, родич, тебя как зовут?» «Хругнир», — сказал Нурман. Зван удивленно приподнял бровь. До сих пор Рыжий отказывался называть свое имя. «Я думаю, Хругниру ни к чему лишнее сходство с Одином», — сказал Йонах. «Пусть поживет пока с двумя глазами». «Пусть», — согласился Зван. «Можно ему для начала пятки прижечь». «Я думаю», — произнес Йонах, — «пытками мы все равно ничего не узнаем от такого храброго воина». За что удостоился одобрительного взгляда Рыжего. «Еще как узнаем», — возразил Зван, извлекая копье из костра. «А я думаю, не узнаем. И еще я думаю». «Не случайно мы с ним родственниками оказались, это знак свыше. Потому я предлагаю договориться». «О чем это?» — насторожился Хругнир. «О том, что вот он», — Йонах кивнул на Звана, — «берет тебя на службу». «Это еще зачем?» — удивился Зван. «Что ты болтаешь, Грить?» — воскликнул Нурман. «Объясняю», — сказал Йонах. — Наш князь отдал Звану дочку Шишки. — Вы ее сначала найдите, — проворчал Нурман. — А вместе с дочкой все, что у Шишки есть, добро, челядь, словом всех, кто Шишке служил. И тебя, Хругнир, тоже. Надо же Шишкино добро от всяких татей охранять. — Не смеши меня, Грить, — сказал Нурман. «Какой из меня теперь охранник? Ты ж меня искалечил!» «Я тебя искалечил? Я тебя и вылечу!» Заявил Йонах. «Мы, хузары, кое-какие лекарские тайны от парсов узнали. После моего лечения нога у тебя будет сильнее прежней. «Эй, что ты такое говоришь?» — по-печенежски произнес Зван. «Как ты ему ногу вылечишь? С каких это пор ты лекарем заделался?» «Лекарь, не лекарь, а кое-что знаю, вылечу. Хорошо». «Нет? Значит, нет. Главное, чтоб он нам сказал, куда твою Любушку увезли». «Идешь», — одобрил Зван. «Слышь, Норман», — продолжил он на языке русов, — «поклянешься Одином своим, что будешь мне служить?» «Лучше Тором», — вставил Йонах. «Одином они клянутся, когда соврать хотят». «Тором, так Тором. Клянешься?» «А ты, варяг, поклянись Перуном своим», — заявил Норман. «Я вижу крест у тебя на шее, так что ты еще и этим богом поклянись, что на службу нас принимаешь». «Кого это нас?» «Меня и земляков моих, которые шишки служили». «Но ты наглый, Норман!» — воскликнул Зван. «Нет, я тебе все-таки глаз выжгу. А ты, Хузарин», — невозмутимо продолжал Норман, — «поклянись своим богом, что вылечишь ногу мою. Иначе делайте со мной, что хотите. Ни слова от меня больше не услышите, Одином клянусь!» Подумал немного и добавил: «И Тором тоже».